Глава 4. Все так и вышло. Я оказался в Таиланде один, стесненный в средствах, без драгоценностей, без таппинс, и меня загнал в угол бешеный скунс из ЦРУ. Звали его Баркли Хаутон Хьюлит. Мать дала ему три имени в твердой уверенности, что обращаться к нему будут только по первому. Он и попросил меня называть его Барклей. Я никак не хотел его называть и мечтал о том, чтобы его кто-нибудь отозвал. Он встретил меня в Бангкоке, идиот. Мы приземлились поздним утром по местному времени. Где-то по пути пересекли нулевую линию часовых поясов, которую я всегда воспринимал как чистую абстракцию, не несущую в себе никакой конкретики. И в результате я прибыл в Бангкок до того, как покинул Нью-Йорк. Если бы достаточно быстро и дальше летел вокруг Земли, то мог бы вновь встретиться с чифом в туалете нью-йоркского аэропорта. Я не хотел думать об этом, да и возможности такой не было, потому что Баркли Хаутон Хьюлит встретил меня у трапа. Произнес мою фамилию, улыбнулся, назвал все три свои имени, добавил к ним аббревиатуру управления, попросил называть его только по первому имени, протянул руку, которую я пожал. Условный рефлекс, как и желание схватить при звонке телефонную трубку. «Вы, разумеется, захотите остановиться в Ориенте. Я забронировал для вас номер. 10-й этаж, прекрасный вид из окон, расширяет перспективу, ха-ха. Маленький, розовый. Он остался бы таким везде, но в Бангкоке был просто вызывающе розовым. Сказал мне, что один из боев возьмет мой багаж, ха-ха. На что я ответил, что с чемоданами управлюсь и сам, ха-ха. О-хо-хо, полагаю, что управитесь. Секреты особой важности и все такое, да? Документы, которые никто не должен видеть, ха-ха. Самолет разгрузили. Я взял свои чемоданы и прошел на таможенный контроль. Худощавый в очках таец попросил меня открыть чемоданы. Но Баркли Хаутон Хьюлит начал совать ему под нос визитки, подмигивать и требовать, чтобы он пропустил меня без досмотра. Таможенник ответил, что на это требуется разрешение начальства. Люди начали обращать на нас слишком много внимания. Благодаря теплой встрече, устроенной мне Барклием Хаутоном Хьюлитом, этот дурак окончательно убедил их в том, что мои чемоданы набиты секретными документами. Так что следовало ожидать, что мой номер обыщут, а что-то из вещей украдут. Я открыл чемоданы. Таец, чтобы сохранить лицо, просмотрел все. В основном одежду и туалетные принадлежности. Наконец взял в руки фонарик, прикинул его вес. «Глупость какая-то», — петушился Хьюлит. «Мы могли всего этого избежать, Таннер. Едва ли этот прием можно назвать достойным короля, ха-ха». Таец отвернул торцевую крышку фонарика, выложил батарейки на руку. Одна упала и запрыгала по полу. Я на мгновение закрыл глаза. Когда открыл, таец поднимал ее с пола. Вставил в фонарик вместе с первой. Завернул крышку, сдвинул рычажок включения. Понятное дело, фонарик не зажегся. «Должно быть, ты вставил батарейки задом наперед», — заметил Хьюлит. «Сломал человеку фонарь, сынок. Если уж ты решил тратить попусту чужое время, почему бы тебе не потратить свое на починку? Я уверен, он работал нормально до того, как ты». Баркли Хаутон Хьюлит. Мы убрали вещи в чемоданы и покинули таможню. Такси, которое дожидалось Хьюлита, уехало, поэтому мы сели в другое и без промежуточных остановок добрались до отеля «Ориент». Улицы центральной части города кишели велосипедистами и пешеходами. Но нашему водителю удалось ни на кого не наехать. Правда, разгоняться он себе не позволял. Отель «Ориент» блестел на солнце сталью и стеклом. Внутри преобладал пластик. Персонал и большинство постояльцев говорили на английском. В номере я нашел толстый ковер на полу, огромную кровать и кондиционер, который сильно охладил воздух. Я его выключил и открыл окно. Хьюлит глянул на меня так, словно во время полета из Нью-Йорка в Бангкок я выжил из ума. Пока я распаковывал чемоданы и раскладывал вещи по полкам и ящикам, Хьюлит вещал. Его очень порадовал мой приезд. Ситуация в Таиланде критическая, двух мнений тут быть не может. Правительство хорошее, сильное, хорошее правительство. Но надо держать ухо востро, ха-ха. Разумеется, управление держит все под контролем. Управлению нравится, что в Таиланде с ним считаются, ха-ха. Хорошо, конечно, что я смогу собрать информацию и написать независимые заключения. И, разумеется, они с радостью облегчат мне задачу. Приложат все усилия, чтобы я встретился с нужными мне людьми и получил доступ к нужным мне данным. Правильным данным, ха-ха. Само собой, в моем распоряжении будут автомобиль с водителем, и если я захочу встретиться с чиновниками тайского правительства, они все устроят. Более того, они взяли на себя смелость организовать ланч с... Внезапно я понял, за кого меня принимают. Во мне видели конгрессмена, прибывшего, чтобы хорошо провести время и получить общее впечатление о стране. А потому меня следовало носить на руках, контролируя каждый мой шаг. Чиф постарался на славу. Такая легенда обеспечивала мне максимальную защиту. Меня прислали для инспекции операций ЦРУ. Им хотелось, чтобы по возвращении мои выводы как можно более полно совпадали с их собственными, а потому шансы, что они оставят меня в покое, не слишком превышали вероятность того, что Баркли Хаутон Хьюлит, заканчивая фразу, обойдется без нервного смешка. И мне не оставалось ничего иного, как отделаться от этого клоуна. Я провел слишком много времени в самолетах. Мне удалось врезаться между двумя ха-ха. Хочу принять душ, побриться и поспать часов 10. Оставьте мне телефонный номер, по которому я смогу вас найти. Очевидно, я нашел правильные слова. Он ушел. Взял и ушел. Протянул мне визитную карточку. Хотел сказать что-то еще, но закрыл рот и ушел. Я принял душ, побрился. Минут 20 полежал на кровати, изучая потолок. Следовало выбрать отправную точку. И Абель-Вадуа представлялся мне оптимальным вариантом. Этот швейцарец обычно обретался в Бангкоке или Макао, покупая и продавая все, что только можно. Несколько лет тому назад, по просьбе латвийской армии в изгнании, я написал ему письмо. Хотелось узнать о возможности контрабандного ввоза оружия в Прибалтийские республики СССР. Вадуа откликнулся сразу. Известие о существовании латвийской армии в изгнании воодушевило его. Он понятия не имел, что такая организация живет и действует. После этого мы обменялись еще 5 или 6 письмами. И хотя у меня были серьезные сомнения насчет того, что нашими стараниями в Латвии начнется переворот, я чувствовал, что могу обратиться к нему за интересующей меня информацией. Если на Востоке крали что-нибудь ценное, Вадуа, скорее всего, мог что-то об этом знать. Я переоделся в чистое и спустился в вестибюль. Хьюлит сидел в кресле и читал дальневосточное издание «Таймс». Я отступил в лифт и вернулся в свой номер. Вызвал коридорного. Симпатичный юноша очень скоро возник у моей двери. «Окажите мне особую услугу». Я протянул ему несколько местных купюр, которые исчезли, как по мановению волшебной палочки. Улыбка его трактовалась однозначно. «Девочку?» — с надеждой спросил он. «Вам девочку?» «Не совсем», — ответил я. И на тайском объяснил, что в вестибюле сидит джентльмен, встречаться с которым мне очень не хочется. А потому я бы с удовольствием покинул отель через, скажем, служебный выход, если есть такая возможность. Он заверил меня, что есть. Ему только нужно забрать в соседнем номере поднос с грязной посудой, оставшейся после завтрака. А через минуту он вернется и с удовольствием выведет меня через служебный выход. Вернулся он чуть позже. Вместе с ним я прошел к грузовому лифту и спустился вниз. Компанию нам составляли складные стулья. Лифт жалобно скрипел, из кабины мы вышли в подвале и прошли лабиринтом больших шкафов и мусорных контейнеров на подземную автостоянку. У подножия пандуса я протянул коридорному еще несколько батов. Его улыбка стала еще шире. Я оставил его и по пандусу вышел в солнечный свет. повернул налево, отшагал полквартала и услышал у локтя знакомый голос. «Ну что, Таннер, заснуть так и не смогли? Как хорошо, что я наткнулся на вас, ха-ха! К ланчу готовы? Тут за углом отличное местечко. Ничего экстраординарного, ха-ха! Но очень приличный бизнес-ланч». Мой ланч состоял из стакана фруктового сока, тарелки отличного тушеного мяса с рисом, овощного салата и соусника с горчицей. Чай подали жасминовый и очень крепкий. Будь я один, еда понравилась бы мне гораздо больше. Но Баркли Хаутон Хьюлит, ха-ха, своим присутствием постоянно напоминал мне о предательстве коридорного. Вел себя как настоящий джентльмен, ни разу не намекнул на то, что я пытался его кинуть. И оплатил счет, прямо сказать, не такой уж и большой. Предатель коридорный получил от меня более значительную сумму. Я, конечно, гадал, то ли юноша просто решил подрабатывать, то ли являлся штатным осведомителем ЦРУ. После ланча, бродя по узким улочкам Бангкока с Хьюлитом, у меня начало складываться впечатление, что население города наполовину состояло из штатных сотрудников управления. Хьюлит одно за другим указывал заведения, которые служили управлению надежной ширмой. Туристическое бюро, табачный магазин, коктейль-холл, ресторан, укомплектованный, как он меня уверял, компетентными сотрудниками управления. Я не знаю, чего он добивался. То ли стремился убедить меня в том, что в Таиланде у ЦРУ все схвачено, то ли предупреждал, что сорваться с поводка невозможно. Возможно, толковал и о первом, и о втором. Ха-ха. Но что меня действительно тревожило, так это количество людей, наблюдающих за нами. Необычно много тайцев и белых проявляли повышенный интерес к Барклию Хаутону Хьюлиту и ко мне. За нами ходили хвостом. Нас изучали, оглядывали, оценивали. И я сомневался, что все эти люди работали на ЦРУ. Скорее всего, им платили деньги аналогичные ведомства других стран. Франции, Англии, России, несомненно, Китая. Впрочем, в таком городе, как Бангкок, многие работали на две, а то и три разведки разом. Во второй половине дня я, само собой, сослался на головную боль, и мне пришлось вернуться в отель. Хьюлит, взявший на себя роль моего верного оруженосца, отвез меня в Ориент на такси. На ресепшене я заказал в номер бутылку шотландского и лед. Все тот же коридорный принес мой заказ, и мы оба сделали вид, что никогда раньше не встречались. Но чаевых он от меня не получил. Будь он моих габаритов, я бы, конечно, взял бутылку виски за горлышко и хряснул его по голове. Не сделал этого не потому, что меня учили не обижать маленьких. Просто не сумел бы втиснуться в его униформу. Я уже понимал, что меня будут держать под круглосуточным наблюдением, а униформа, пожалуй, лучшее средство для превращения в невидимку. Но я не мог так быстро ссохнуться. Я пил виски, пока не подошло время обеда. В ресторане работал французский шеф-повар, который отлично знал свое дело. Я уже собрался пойти на кухню, чтобы лично выразить ему свою благодарность, купить его фартук и колпак и выскользнуть через служебный выход, но в итоге поднялся к себе и вновь стал коротать время с бутылкой виски. В половине десятого покинул отель. Баркли Хаутон Хьюлит отбыл раньше, но оставил за себя как минимум двоих. Я бесцельно бродил по центру города, а американец и таец не спускали с меня глаз. Я не знал, кому они служат. Впрочем, никакого значения это не имело. Деловая атмосфера дневного Бангкока сменилась аурой декаданса. В воздухе повис запах благовоний, невинного вида двери неуловимым образом давали понять, что за ними покуривают опиум. Я двинулся на юг, миновал несколько баров, облюбованных американскими военными. Джаз гремел из музыкальных автоматов. Наконец, вошел в ночной клуб на улице Семи Сестер. У хостессы, которая проводила меня к столику, разрез на юбке начинался от талии. Официантка в блестящих трусиках и топике принесла мне коктейль, основным компонентом которого была вода. Музыка в записи, стриптизерша, мягко говоря, не возбуждала. Я словно перенесся в Чикаго. К столику подошла девушка, темноволосая, стройная, с глазами много старше лица. Спросила: «Угостишь выпивкой, солдатик?» Я кивнул. Официантка тут же возникла у столика, поставила перед девушкой стакан чего-то розового. Та осушила его, положила руку мне на бедро, прошептав: «Ты мне нравишься». Мне не верилось. «Я тебе нравлюсь?» «Конечно». «Хочешь пойти наверх? В очень хорошее место». «Ну?» Я огляделся. Мой сиамец сидел за стойкой. Американец через пару столиков от моего. Оба делали вид, что не имеют ко мне ни малейшего интереса. Я перевел взгляд на девушку, которая рассказывала, какое меня ожидает блаженство. Личико у нее было миловидное, грудь вполне приличная для такой хрупкой фигуры, кожа золотисто-коричневая. Я понятия не имел, как кто-то может сказать такой девушке, что не хочет быть с ней. «Мне очень жаль, дорогая, но боевая рана не убеждала. Мы идем наверх сейчас?» «Почему нет?» Я последовал за ней между миниатюрных столиков вокруг сцены. Мы поднялись на один пролет и попали в длинный коридор с дверями по обеим сторонам. Из-за дверей доносился то ли смех, то ли стоны страсти. Она открыла дверь, и мы вошли в крошечную комнату, которую практически полностью занимала довольно-таки большая кровать. Простыни после того, как их меняли последний раз, использовались многократно. Она закрыла дверь и произнесла: «6 американских долларов». Я обошел кровать. Комната примыкала к заднему фасаду здания. Окно выходило в узкий проулок. Мои хвосты ждали у лестницы. Я не сомневался, что они останутся там до возвращения девушки. Разумеется, она тоже могла быть агентом. Но если бы мне удалось выбраться из комнаты через окно... $6, сладенький, потом трах-трах. Я повернулся к ней. Она уже полностью разделась, то есть сняла платье. Тело ее мне понравилось. Я достал из бумажника десятку. «У тебя нет $6? Потом я принесу сдачу». «Ты сиамка?» «Я сиамка, сладенький, но не близнец», произнесла она эту фразу с улыбкой, показывающей, что она понятия не имеет, о чем идет речь, но какой-то солдат сказал ей, что это смешно. Я продолжил на ее родном языке. «Внизу ждут мужчины, которые хотят причинить мне зло. Я должен уйти через это окно. Ты можешь оставить себе все $10. Только после моего ухода побудь в комнате какое-то время». Она посмотрела на меня, потом на себя. «Ты не хочешь заняться со мной любовью? Я тебе не нравлюсь?» «Я должен...» «Ты хочешь другую девушку? Я приведу, ты только скажи. Или предпочитаешь мальчика?» Я положил руки ей на плечи. «Второй такой красавицы, как ты, нет. У тебя прекрасная фигура, ты так вкусно пахнешь. Но мне грозит опасность, и я прошу тебя о помощи. Когда я вернусь, мы обязательно займемся любовью». «Ага. Ты мне поможешь?» Глаза у нее изменились, стали мягче, моложе, из них ушла остекленелость продажной любви. «Ты хорошо говоришь на языке сиама. Давно живешь в Бангкоке?» «Прилетел сегодня». «Так редко можно встретить американца, который говорит на тайском. У тебя было много сиамских девушек?» «Нет, ни одной». Она начала расстегивать мою рубашку миниатюрными пальчиками с очень мягкими подушечками. «Сначала побудь со мной, потом я тебе помогу». Решающее значение сыграл язык. На английском она предлагала трах-трах, и это не возбуждало. Девушка составляла единое целое с грязными простынями и мерзкой комнатушкой. Перейдя на тайский, она стала в большей степени женщиной и в меньшей проституткой. Я разделся, она набросила мою рубашку на лампу, и комнату заполнил приглушенный свет. В кровати она показала, что ее руки и тело многое знают и умеют. Потом мы сняли простыню и привязали один конец к кроватной стойке. Я поцеловал ее, мы поведали друг другу, что никогда в жизни не получали большего наслаждения. А потом я спустился из окна по простыне. Добрался почти до земли, остаток пути пролетел, приземлился, сумев не подвернуть ногу. Она утащила простыню в окно и послала мне воздушный поцелуй. «Оставайся в комнате еще 10 минут». «Останусь». «Прощай, любовь моя. Береги себя, мой ненаглядный». Я двинулся по проулку, спотыкаясь о куче мусора, и надеясь, что она подождет хотя бы несколько минут, прежде чем спуститься вниз в поисках следующего ненаглядного. Или она уже внизу, с тем, чтобы продать меня. Я ускорил шаг, вышел на улицу, где еще не бывал. Сразу же заметил такси. Остановил его взмахом руки, назвал водителю адрес Абеля Вадуа. На этот раз обошлось без хвоста.